Глава 23. Уэбстер прекрасно знал, что беседовать с подростками — весьма нелегкое дело. При виде любого взрослого, а тем более человека, который мог оказаться полицейским, они становились недоверчивыми и подозрительными. Строить из себя крутого или своего в доску вряд ли имело смысл. Юные парни и девушки очень легко улавливали любую фальшь. Как с ними поладить? Раздумывая об этом, Уэбстер в конце концов решил, что попробует сыграть на свойственном молодым людям преувеличенном желании казаться самим себе и окружающим важными персонами. Для этого ему надо было сделать вид, будто их мнение о Харлане Мансе действительно очень интересует полицию. Припарковав автомобиль без полицейских опознавательных знаков в квартале от Уэстбриджского подготовительного колледжа, он подошел к воротам этого престижного учебного заведения в 4:30, в тот самый момент, когда прозвенел звонок, извещающий об окончании занятий. Уэстбридж раскинулся на большой лужайке площадью в несколько акров. Он представлял собой комплекс зданий в так называемом федералистском стиле. Была на его территории даже колокольня. От главного четырехэтажного корпуса отходили в разные стороны многочисленные пристройки. Все здания были возведены из сложного елочкой кирпича, далеко не самого лучшего материала, учитывая сейсмическую активность, характерную для местности, в которой располагался Лос-Анджелес. Впрочем, это, судя по всему, не слишком тревожило родителей учащихся колледжа. По-видимому, для них архитектура, характерная для Новой Англии, как бы символизировала мечту о ее университетах и прежде всего о Гарварде. Готовясь к своей новой роли, Уэбстер облачился в черный шелковый пиджак, черную футболку и джинсы. Этот наряд должен был сразу дать понять, что он хотя и полицейский, но не какой-нибудь противный коп с отталкивающей внешностью, а настоящий профессионал, спокойный и деловитый. Ворота колледжа открылись, и на улицу шумной толпой повалили учащиеся. Юноши, давая выход накопившейся энергии, кричали, ругались, то и дело принимали картинные позы и всячески бравировали. Девушки, с преувеличенным оживлением жестикулируя и нервно хихикая, шумно обсуждали последние сплетни. Со стояна, кривя моторами, беспрерывно выезжали автомобили, полноприводные внедорожники, джипы, спортивные авто с откидным верхом, мустанги, камаро, тандерберды, более строгие ягуары, БМВ, мерседесы. Уэбстер заметил даже один Порше Каррера. Лицо владельца Порше было густо усеяно прыщами. Кто знает. Может, роскошный автомобиль помогал ему бороться с комплексами, связанными с дефектами внешности. Уэбстер окинул взглядом пеструю толпу и выделил для себя стоявшую на тротуаре небольшую группу молодых людей более или менее типичной наружности. Трое юношей в синих двубортных пиджаках и две девушки в белых блузках и темных плиссированных юбках вели себя сдержанно, без излишней развязности. Юноши, судя по их высокому росту и спортивному телосложению, либо играли в американский футбол, либо занимались борьбой. Одна из девушек была блондинкой, другая — рыжей. Уэбстер подошел к ним, показал свой полицейский жетон и сразу почувствовал, как все пятеро мгновенно насторожились. «Среди вас есть члены Гринвейлского загородного клуба, или, может, кто-то посещает клуб по членскому билету родителей?» — спросил детектив. Самый высокий из юношей, ростом более 6 футов и грудной клеткой размером с холодильник, шагнул вперед, пристально глядя на Уэбстера. В лице его было что-то обезьянье: грива лохматых волос, смуглая кожа, прищуренные глаза под тяжелыми веками, полуоткрытый рот. «В чем, собственно, дело?» — спросил он. «Видите ли, мы предпринимаем кое-какие меры по выяснению причин трагедии в ресторане «Эстель». Нас интересует личность убийцы». «А, Харлана Манса!» — вступила в разговор рыжеволосая девушка. Кожу ее покрывал загар, копна отливающих медью волос была заплетена в косу. Уэбстер вынул блокнот. «Простите, ваше имя?» «Келли Путнам». «Не говори ему ничего», — мрачно предостерегла подругу блондинка. Уэбстер окинул ее взглядом. Длинные прямые волосы, голубые глаза, светлая кожа, впечатляющие ноги, одним словом, девушка была не дурна собой. Едва успев подумать об этом, Уэбстер тут же вспомнил, что только сегодня утром представители отдела личного состава занимались разбором жалобы, поданной на Деккера, в результате чего лейтенант пережил немало весьма неприятных минут. «Можно мне еще раз взглянуть на ваш жетон?» — спросила блондинка. «Разумеется». Уэбстер удовлетворил ее просьбу и представился. Детектив Томас Уэбстер, управление полиции Лос-Анджелеса, отдел убийств. Девушка внимательно изучила жетон, облизывая губы кончиком языка. «А кто подтвердит, что это не фальшивка? Может, вы какой-нибудь извращенец, выдающий себя за полицейского?» «Хорошо, что вы проявляете бдительность», — похвалил ее Уэбстер. «Никто из вас не обязан со мной разговаривать. Я просто пытаюсь выяснить, что за человек был Харлан Манс». «А зачем вам это?» — удивился похожий на гориллу парень. «Он же мертв!» «Мы хотим разобраться в ситуации. Поставить, если хотите, все точки над «и» в этой ужасной трагедии. Ну так как, кто-нибудь из вас был с ним знаком?» «А почему мы должны его знать?» «Я не зря спросил, не является ли кто-нибудь из вас членом Гринвейлского клуба. Он работал там 2 года назад», — пояснил Уэбстер. «Меня зовут Руди Райт», — сказал один из молчавших до сих пор юношей и протянул Уэбстеру мускулистую руку. У Руди были прямые черные волосы, зеленые глаза и приплюснутый нос. «Это Джек Голдстин», — добавил он и ткнул пальцем в сторону гориллы. «А его зовут Дилан Андерсон». Руди указал большим пальцем на третьего парня, самого мелкого, но только по сравнению с 2 его приятелями. Хотя белокурый Андерсон отличался от Райта и Голстина несколько более тонкими чертами, лицо его тоже никак нельзя было назвать одухотворенным. «Рад познакомиться с вами, ребята», — Уэбстер поочередно пожал протянутые руки. «И спасибо за то, что согласились со мной побеседовать. Мы очень расстроены случившимся в ресторане «Эстель». Нам кажется, мы можем получить кое-какую важную информацию по этому делу, если обратимся к общественности». Детектив повернулся к блондинке. «Простите, я не расслышал ваше имя, мисс». «Хватит с вас и просто, мисс. Имени вы не расслышали, потому что я вам его не называла». Рыжеволосая Келли раздраженно буркнула. «Ее зовут Сара Амос». «Келли, перестань вредничать, Сара». «Да пошла ты!» Сара повернулась к Уэбстеру. «Что вы хотите знать о Харлане?» Уэбстер посмотрел девушке в глаза, надеясь, что она не заметит возбуждения, охватившего его в тот момент, когда он услышал ее имя. Сара Амос. «Интересно, сколько в колледже учащихся с фамилией Амос?» — подумал Уэбстер. «Вы были с ним знакомы, мисс Амос?» «Да, я его помню». «Мы все его помним», — вмешалась Келли. «Харт Мэнсфилд. Я сразу поняла, что это был именно он. Когда я сказала родителям, что стрельбу в ресторане устроил парень, которого я знала, отец мне не поверил. Он заявил, что я просто...» Келли вздохнула. «Чересчур эмоционально истеричная девица, идущая на поводу своих гормонов. Отец всегда путает энтузиазм и энергичность с истеричностью. Если он и способен испытывать какие-то сильные эмоции, то их у него может вызвать только гольф». «Да, твой папаша мрачный тип», — согласился Джек и пояснил, обращаясь к Уэбстеру. «Он у нее юрист, работает в сфере спорта. Занимается подготовкой и пробиванием многомиллионных контрактов». Джек повернулся к Келли. «Может, я не прав, но мне кажется, он напрасно не обращает внимания на меня». «Кто бы в этом сомневался?» — заметила Келли. «Несмотря на твою неандертальскую внешность, талант у тебя есть». «Келли, а ваш отец является членом Гринвейлского клуба?» — спросил Уэбстер. «Ну, конечно». — воскликнула девушка с нарочитым французским акцентом. — Он свой человек во всех нужных местах. — «Знаете, я сначала не поверил», — признался Руди. — «Ну, про Харлана. Это был просто шок. Никогда бы не подумал, что совершенно нормальный на вид парень с хорошим ударом слева может ни с того ни с сего перестрелять 12 человек. 13, — поправил Уэбстер. — Господи, это просто ужасно, — поморщился Руди. — «Вам надо поговорить с Эми Сильвер», — посоветовал Джек. «Она была тогда в ресторане». «С ней уже беседовали», — сказал Уэбстер. «Она до сих пор так и не появляется в колледже», — заметила Келли. «Эми мне не то чтобы очень уж близкая подруга, но я ее навещала. Она стала совершенно ненормальной, бедняжка». «Так значит, вы помните Харлана Манса, мисс Сара Амос?» — спросил Уэбстер. «Вы когда-нибудь с ним общались?» «Пару раз», — передернула плечами Сара. «Брали у него уроки тенниса?» «Нет». «По-моему, он не обучал подростков», — сказала Келли. «Мне кажется, он давал уроки только женщинам в возрасте моей мамы». «Много ты знаешь». «Харлан учил и молодых ребят», — возразила Сара. «Например, он давал уроки тенниса моему брату». Уэбстер затаил дыхание. «А как зовут вашего брата?» «Шон Амос его зовут», — подал голос Дилан. «Мистер Жеребец», — «Отцепись!» — огрызнулась Сара. «Не дразни ее, Дил!» — поддержала подругу Келли. «Она не виновата, что у них общие предки, просто ей не повезло». «Шон не любит говорить об истории, которая случилась в ресторане «Эстель», — раздраженно заметила Сара. «Когда он узнал, что натворил этот Манс, то просто ошалел». «И я тоже», — прогудел Джек. «Кстати, о Шоне», — сказал Руди. «Вон он, за рулем красной Акуры, с откидным верхом». Уэбстер посмотрел, куда указывал Руди, и увидел светловолосого парня в белой рубашке и темных очках. Волосы у него были длинные, до плеч. «Неплохая тачка», — заметил детектив. «Да, если вам не лень каждые 5000 миль менять резину», — съязвил Дилан. «Протектор у этой тачки изнашивается быстрее, чем попавшая в солдатские казармы девственница расстается со своей невинностью», — пояснил Джек. «У Шона что-то не в порядке со сходом-развалом». «А разве у него не отобрали машину за неуплату очередного взноса?» — удивился Дилан. «Почем я знаю? Я не разговариваю с Шоном о его машине», — вспылила Сара и добавила в полголоса. «Я вообще с ним не разговариваю. Точка». «Как вы думаете, он не будет возражать, если я с ним побеседую?» — спросил Уэбстер. «Вполне возможно, что будет», — пожала плечами Сара. «Шон не любит, когда кто-то вторгается в его личное пространство». Шон нажал на клаксон, Сара помахала ему рукой. Юноша нахмурился и снова посигналил. Сара еще раз махнула рукой, но не тронулась с места, за что Уэбстер в душе горячо ее поблагодарил. Наконец Шон Амос припарковал автомобиль, заняв сразу два места на стоянке, заглушил двигатель, вылез из машины и рысцой подбежал к сестре. «В чем дело?» — сходу возмутился он. «Мне надо ехать». «Шон, вот этот парень из отдела убийств», — сказала Сара. «Что?» Шон снял солнцезащитные очки и посмотрел сначала на Келли, а потом на Уэбстера. Глаза у него были глубокого синего цвета. «Кто вы такой?» Он говорил с едва заметным тягучим техасским акцентом. Уэбстер достал свой полицейский жетон и представился. Лицо Шона потемнело. «С какой стати ты разговариваешь с копом, Сара?» — зло спросил он. «Ты что, с ума сошла?» Сара покраснела. «Я ничего особенного не сказала. Заткнись и полезай в машину. Шон, я...» Брат грубо схватил Сару за руку выше локтя. «Я сказал, заткнись и полезай... А ну-ка, отпусти ее!» Коротко приказал Уэбстер. Шон тут же отпустил руку сестры и примирительно выставил вперед обе ладони. «Нет проблем, сэр». «Ты ведь знаешь правила, сынок?» Взгляд Уэбстера стал жестким. «Я понятия не имею, о чем вы говорите. О том, что руки не надо распускать. Как тебе такое правило? Ну что, дошло? Хорошо, хорошо. А теперь я могу идти, сэр?» «С вами все в порядке, мисс Амос?» — обратился Уэбстер к Саре. «С ней все в полном порядке!» Шон раздраженно повернулся к сестре. «Вот видишь, что ты наделала? Садись в машину!» «Если хотите, я могу отвезти вас домой, Сара», — предложил Уэбстер. Шон с покрасневшим лицом снова, на этот раз беззвучно, проартикулировал. «Садись в машину!» Сара сморгнула выступившие на глазах слезы и побежала к Акуре. Шон искоса посмотрел на Келли, затем злобно уставился на Уэбстера. «Так вот, значит, чем вы занимаетесь, детектив? Пристаете к несовершеннолетним? Ваше начальство узнает об этом? Угу. Только вам следует запомнить, что негоже хватать девушек руками, даже если девушка приходится вам сестрой». Шон закусил губу и, обращаясь к приятелям, процедил. «Вы, парни, полные кретины. Какого хрена вы затеяли игры с полицией? Будто не знаете, как полицейские искажают чужие слова. Дуть-ка лучше домой». Затем он повернулся на каблуках и, пробормотав на прощание что-то вроде сборища умственно отсталых, затрусил прочь. «Уф!» — резко выдохнул Уэбстер. «Похоже, у него какие-то проблемы». Однако тут же заметил, что слова Шона сделали свое дело. Наступило напряженное молчание, а потом Руди сказал: «Извините, мне надо идти». «Нам всем пора», — подхватил Джек. «У нас тренировка в тяжелоатлетическом зале». «Мы ведь можем идти, не так ли?» — спросил Руди. «Конечно», — ответил Уэбстер. «Спасибо за помощь». «Да мы ведь ничего такого не сделали», — пожал плечами Дилан. «Ты идешь, Келли?» «Через минуту». Руди немного постоял в нерешительности, а затем выпалил. «Шон, конечно, придурок, но он прав, Кел. Не стоит совать нос куда не надо». И повернулся к Уэбстеру. «Не обижайтесь. Я не обижаюсь. Еще раз спасибо. Только когда молодые люди отошли на достаточное расстояние, Уэбстер, не хотевший, чтобы они слышали его слова, обратился к рыжеволосой Келли. «Вы тоже вовсе не обязаны со мной разговаривать». Девушка промолчала. «Вы ведь раньше встречались с Шоном, не правда ли? Почему вы так решили?» «Потому что он все время на вас смотрел. Он встречался с моей старшей сестрой Тарой. И? С чего вы взяли, что должно быть какое-то продолжение?» Уэбстер осторожно огляделся. «Келли, здесь не очень удобно беседовать. Может, мы встретимся в каком-нибудь другом месте, таком же многолюдном, но где на нас не будут так глазеть. Я позвоню одной моей коллеге, чтобы она тоже приехала на эту встречу. Ее зовут Мардж Данн, она детектив, как и я. Если хотите, позвоните в Деванширское отделение полиции, наведите справки о ней и обо мне. Мы действительно там работаем. Все нормально, я вам верю. Тогда назовите место». «Это ни к чему». Келли потеребила свою косу. «Мне нечего вам сказать. Вы ведь недолюбливаете Шона, верно? Какое это для вас имеет значение? По-моему, он относится к вам с опаской. Да почему вы вообще расспрашиваете меня о Шоне? Я-то полагала, вас интересует Харлан Манс». «Она права. Надо следить за своими словами», — подумал Уэбстер. «Видите ли...» Он на мгновение запнулся, лихорадочно пытаясь найти подходящий ответ. «Сара сказала, что Шон был в шоке, когда узнал, что натворил Харлан Манс. А тут повел себя так странно. И что из этого?» Уэбстер немного помедлил и сказал: «Не исключено, что Шон что-то знает о Харлане. Что-то такое, из-за чего он, когда ему стало известно о побоище в ресторане Эстель, почувствовал себя виноватым». Келли снова принялась теребить свою косу. «Они были хорошо знакомы?» — спросил Уэбстер. «Я имею в виду Шона и Харлана. Откуда мне знать?» Детектив решил, что, пожалуй, копает слишком глубоко. «Да, конечно. В любом случае, огромное вам спасибо. Я отнял у вас время. Ненавижу его!» Вдруг выпалила Келли. «Кого? Харлана? Нет, Шона. На дух его не переношу». Келли понизила голос до шепота. «Он встречался с моей сестрой, и она от него забеременела. Ну, за аборт он, конечно, заплатил, а потом бросил ее. Мало того, он еще начал распускать о ней всякие слухи, сплошное вранье. Стал говорить всем, что она больная. Мерзавец. Моя сестра после этого очень изменилась. Раньше она была отличницей, одной из лучших, а теперь еле-еле до удовлетворительно дотягивает. Он сломал ей жизнь, разрушил ее уверенность в себе». Глаза Келли увлажнились, но она не дала слезам пролиться. «А вашим родителям известно о том, что Тара сделала аборт?» «Конечно, нет». «Сколько лет вашей сестре?» 17. «А вам?» 15 с половиной. Келли немного помедлила. «Я видела однажды, как он оттолкнул Тару. Это было уже после того, как он ее бросил. Она просто хотела поговорить с ним, а он взял и отпихнул ее от себя, словно она не человек, а мусор. Я до того разозлилась». «Прекрасно вас понимаю». «Вот. А потом, в тот же день, только позже, я подошла к нему, когда он был один, и сказала, что если он еще раз обидит мою сестру или хотя бы приблизится к ней, я пожалуюсь его матери. Он попытался меня запугать, схватил меня за руку, как только что Сару. Ну, а я свободной рукой влепила ему пощечину изо всех сил. Это его прямо потрясло. С тех пор, когда Шон меня видит, он всегда начинает нервничать. Этот тип может только грозить, и на самом деле ни на что не способен». «Значит, матери Шона ничего не известно о том, что по вине ее сына вашей сестре пришлось сделать аборт?» «Нет, ничего». «Тогда где же он достал деньги на то, чтобы этот аборт оплатить?» «Детектив, у таких до неприличия богатеньких типов, как Шон Амос, деньги всегда есть. По-вашему, мать Шона была бы очень расстроена, если бы узнала об аборте?» «Думаю, что да. Она ведь участвует в движении за официальное запрещение абортов. Ходит на демонстрации, таскает плакаты с изображением человеческих зародышей, которые так и не были произведены на свет, и все в таком роде. И не важно, что она одевается как проститутка с Бурбон-стрит. Когда речь заходит о политике, она ярый реакционер и консерватор». «Бурбон-стрит, говорите?» Уолтер вскинул брови. «Она ведь из Луизианы?» Келли кивнула. «Но Шон-то ведь из Техаса?» Келли удивленно взглянула на детектива. «А вы откуда знаете?» Уэбстер выругался про себя и подумал, что делать вид, будто тебе абсолютно ничего не известно, когда ты кое-что все же знаешь. Дело весьма непростое. «Определил по акценту», — как ни в чем не бывало, — ответил он. «Разве уж он и есть акцент? Я сам южанин, так что мне это было нетрудно заметить. Уж он и выговор, как у жителей Далласа, штат Техас». «А-а-а», — Келли улыбнулась, — «наверное, в таких вещах трудно разбираться. Я имею в виду в акцентах. А вы правда с юга?» «Из Билокси, штат Миссисипи, с вашего позволения». «Но вы наверняка учились в колледже, верно? В университете, в Тулейне?» Уэбстер улыбнулся. «Вы никогда не подумывали о карьере детектива?» Келли ответила ему улыбкой и посмотрела на часы. «А теперь мне действительно пора. Один вопрос из чистого любопытства. С кем Шон встречается сейчас?» Келли пожала плечами. «Не знаю, а что?» «Если его нынешняя подружка еще недостаточно взрослая, было бы неплохо предупредить ее о том, какой у Шона скверный характер». В очередной раз симпровизировал Том. «О!» — понимающе кивнула Келли. «Это очень благородно с вашей стороны». Она на секунду задумалась. «Возможно, он встречается с кем-нибудь из Гринвейла. Он постоянно торчит в клубе, отрабатывая свой удар слева. Шон ведь входит в теннисную команду колледжа. Вы никогда не видели его в компании с кем-нибудь?» Келли отрицательно покачала головой. «Только с его партнершей по теннису, мисс Гаррисон». «Гаррисон», — повторил Уэбстер и сделал вид, что задумался. «Почему это имя кажется мне знакомым?» Он посмотрел на девушку. «Послушайте, вы ведь, наверное, говорите о Жанин Гаррисон, я прав?» «Да, о ней», — подтвердила Келли. «Ее родители погибли в ресторане Эстель». «Значит, она теннисная партнерша Шона?» Келли кивнула. «Возможно, поэтому Шон был в таком шоке, когда узнал про Харлана Манса. Ведь Манс расстрелял родителей мисс Гаррисон, с которой Шон знаком», — предположил Уэбстер. «Это вы хорошо подметили». «Спасибо». Детектив снова погрузился в размышления, но уже через мгновение, словно его осенила внезапная мысль, спросил. «Жанин Гаррисон ведь значительно старше Шона, верно?» «Думаю, ей около 30. А что?» «Как, по-вашему, между ней и Шоном было?» «Что?» Келли от души рассмеялась. «Шон может и годиться на роль сердцееда в нашем колледже, но мисс Гаррисон... Боже, она такая красивая! За ней мужчины табунами ходят. Шон там явно не котируется». «Понятно. Спасибо, что побеседовали со мной, Келли. Могу я попросить вас об одном одолжении? Пожалуйста, пусть все то, о чем мы говорили, останется сугубо между нами. Это здорово облегчит мне жизнь». «Нет проблем. Чего-чего, охранить секреты я умею, не раз доводилось». Грустно улыбнулась рыжеволосая девушка. «Дело привычное».